Глава 13. Тем временем в техучилище сержант Ятс сидел в кабинете мистера Морриса. «Извините, что я вас опять беспокою», — сказал он, — «но требуется уточнить кое-какие детали насчет этого Уилта». Заведующий гуманитарным отделением устало поднял глаза от расписания. Он безуспешно пытался найти кого-нибудь вместо Уилта для группы каменщиков. Прайс не годился, потому что у него занятия с механиками, а Уильям не согласится. Он и так накануне ушел домой с расстройством желудка на нервной почве и пригрозил, что вообще откажется подменять любого, кто в его присутствии хотя бы упомянет группу каменщиков еще раз. Оставался только сам мистер Моррис, и он был согласен, чтобы сержант беспокоил его сколько его душе угодно, лишь бы не идти на занятия к этим чертовым каменщикам. «Располагайте мной», — сказал он с любезностью, которая представляла любопытный контраст с его загнанным видом. «Какие детали вас интересуют?» «Только общее впечатление о человеке, сэр», — сказал сержант. «Какие-нибудь странности?» «Странности?» — мистер Моррис на минуту задумался. «Если не считать безропотную готовность год за годом преподавать в самых ужасных классах, мистер Моррис никаких странностей за Уилтом не знал». Наверное, можно считать немного странной его фанатичную приверженность повелителю мух, но я сам никогда... «Подождите минутку, сэр», — прервал его сержант Ятс, торопливо записывая что-то в блокнот. «Как вы сказали, фанатическая привязанность? Я имел в виду мухам, сэр, повелителю мух. И эта книга такая», — сказал мистер Моррис, сознавая, что вряд ли стоило об этом говорить. Полицейские казались не слишком большими ценителями всех тех изысков литературного вкуса, которые он привык считать признаком интеллигентности. «Надеюсь, я не сказал ничего лишнего?» «Разумеется, нет, сэр. Все эти маленькие детали позволяют нам понять, как работает ум преступника». Мистер Моррис вздохнул. «Должен сказать, что когда мистер Уилт пришел к нам из университета, мне и в голову не могло прийти, что такое может случиться». «Конечно, сэр. А мистер Уилт никогда плохо не отзывался о своей жене?» «Плохо? Бог мой, да нет. Да и нужды не было говорить. Ева говорила сама за себя». Сквозь окно он посмотрел на работающую бурильную машину. «Значит, по-вашему, миссис Уилт была не очень симпатичным человеком?» Мистер Моррис покачал головой. «Ева была ужасной женщиной». Сержант Ятс облизал кончик своей шариковой ручки. «Как вы сказали, ужасный, сэр? Боюсь, что так. Она как-то посещала мои вечерние занятия по элементарной драме». «Элементарной?» – переспросил сержант и сделал соответствующую запись. «Да, хотя в случае с миссис Уилт больше бы подошло определение стихийное. Она так экспансивно играла все роли, что была далека от убедительности. Ее Дездемона – это было нечто, такое трудно забыть». «Она была импульсивной женщиной, вы это хотите сказать?» «Давайте лучше скажем так», — заметил мистер Моррис. «Если бы Шекспир написал пьесу так, как ее интерпретировала миссис Уилт, то задушенным оказался бы Отелло». «Понятно, сэр», — сказал сержант. «Вы имеете в виду, что она не любит черных?» «Не имею представления о ее взглядах на расовую проблему», — сказал мистер Моррис. «Я говорил о физической силе». «Сильная женщина, сэр?» «Очень», — ответил мистер Моррис с чувством. На лице сержанта отразилось искреннее недоумение. «Как-то странно, что такая сильная женщина дала себя убить Уилту и не оказала большого сопротивления», — сказал он задумчиво. «Я в это тоже не могу поверить», — согласился мистер Моррис. «Более того, это говорит о том, что Генри обладает фантастическим мужеством, чего я никогда в нем не подозревал. Наверное, в тот момент он обезумел». Сержант Ятс ухватился за эти слова. «Значит, вы серьезно считаете, что он был не в своем уме, когда убил свою жену?» «В своем уме? Кто же в своем уме убьет жену и бросит ее тело?» «Я хочу сказать, сэр», — перебил сержант, — «не считаете ли вы мистера Уилта сумасшедшим?» Мистер Моррис заколебался. У него в штате было немало психически неуравновешенных людей, но ему вовсе не хотелось это афишировать. С другой стороны, не исключено, что таким признанием он поможет бедняге Уилту. «Да, я думаю, можно так сказать», — в конце концов сказал Моррис, у которого было доброе сердце. «Очень даже сумасшедший. Сержант, между нами говоря, любой человек, согласившийся учить таких кровожадных молодых негодяев, как у нас в училище, не может быть полностью нормальным. Только на прошлой неделе Уилт ввязался в перепалку с наборщиками и получил удар в лицо. Я думаю, это сказалось на его поведении в дальнейшем. Надеюсь, вы сохраните все, что я вам сказал в строжайшей тайне. Я бы не хотел...» «Разумеется, сэр», — сказал сержант. «Ну, не буду вас больше задерживать». Он вернулся в полицейский участок и доложил о своих успехах инспектору Флинту. «Совершенный псих», — провозгласил он. «Так он считает. Он высказался вполне определенно». «В этом случае он не имел права держать ублюдка на работе», — сказал Флинт. «Он должен был уволить мерзавца». «Уволить? Из училища? Вы же знаете, учителей нельзя уволить. Надо сделать что-то из ряда вон выходящее, чтобы тебя уволили. Например, укокошить троих. Ну, что касается меня, то они могут получить этого мерзавца назад». «Вы хотите сказать, он еще держится?» «Держится? Да он перешел в контратаку. Сначала он довел меня до нервного истощения, а теперь Болтон умоляет, чтобы его заменили. Больше не может выдержать напряжение». Сержант Яц почесал голову. «Понять не могу, как ему это удается», — сказал он. «Всякий подумает, что он невиновен. Хотел бы я знать, когда он попросит адвоката». «А никогда», — сказал Флинт. «Зачем ему адвокат?» «Если бы на допросе присутствовал адвокат и лез с советами, я бы давно вытянул из Уилта правду». С наступлением ночи в проливе Ил ветер усилился до 8 баллов. Дождь барабанил по крыше каюты, волны били в правый борт, и катер все больше и больше утопал в Иле. В каюте было накурено, а атмосфера накалена. Гаскел достал бутылку водки и пил. Они играли в слова, чтобы скоротать время. «Вот так я себе представляю ад», — заявил Гаскел. «Быть запертым с парой сапфисток». «А что такое сапфистка?» — спросила Ева. Пораженный Гаскел вытаращил на нее глаза. «Вы что, не знаете?» «Ну, я слышала что-то про остров...» «Дремучая вы наша», — сказал Гаскел. «Надо же быть такой наивной! Сапфистка — это...» «Джи, прекрати!» — перебила Салли. «Чей ход?» «Мой», — сказала Ева. «И-М-П. Получился имп». «О-Т-Е-Н-Т-Э. Получается Гаскел», — сказала Салли. Гаскел еще разочек приложился к бутылке. «Черт побери, во что мы играем, в слова или в откровенность?» «Твой ход», — сказала Салли. Гаскел поставил «Д-И-Л-Д» вокруг буквы «О». «Попробуй, размер подходит?» Ева посмотрела на него осуждающе. «Нельзя употреблять собственные имена», — сказала она. «Вы же не дали мне употребить сквизи?» «Ева, детка, дилда вовсе не собственное имя. Это такая вещь, суррогат пениса». «Что?» «Ладно, проехали», — сказала Салли. «Теперь твой ход». Ева посмотрела на свои буквы. Ей надоели эти постоянные указания, и, кроме того, ей хотелось знать, что такое сапфистка и суррогат пениса. Наконец, она составила слово «любовь» вокруг буквы «О». «У любви, как у пташки, крылья», — сказал Гаскел и поставил «Д» и «Д» к уже имеющимся «Л». «У вас два одинаковых слова», — заметила Ева. «Дилда уже было». «А этот другой», — сказал Гаскел, — «с усиками». «Какая разница? А спросите у Салли, это у нее пенисомания». «Ах ты жопа», — сказала Салли и составила слово «педик» вокруг буквы «Д». «Это про тебя». «Ну, что я говорил? Игра в откровенность», — сказал Гаскел. «Да здравствует правда». Ева составила слово «верный», Гаскел написал «шлюха», а Салли ответила словом «псих». «Великолепно», — заметил Гаскел. «Почти так же гениально, как у Ачинга». «Вундеркинд, ты меня без ножа режешь», — сказала Салли. «Переходи на самообслуживание», — сказал Гаскел и положил руку на Евино бедро. «Уберите руки», — сказала Ева и оттолкнула его. Ее следующим словом было «грех». Гаскел изобразил «трибадия». «И не говорите мне, что это собственное имя». «Во всяком случае, я такого слова не встречала», — сказала Ева. Гаскел уставился на нее и покатился со смеху. «Теперь я слышал все», — сказал он. «К примеру, что минет — это лекарство от кашля». «У глупости есть границы?» «Посмотри в зеркало, увидишь», — предложила Салли. «Ну, разумеется. Значит, я женился на проклятой лесбиянке, которая еще к тому же взяла моду красть чужие катера и чужих жен. Ладно, пусть я дурак, но эти сиськи дадут мне 100 очков вперед. Она такая ханжа, что делает вид, будто она вовсе не сапфистка». «Я не знаю, что это такое», — вмешалась Ева. «Ну так я тебе скажу, толстуха, сапфистка означает лесбиянка». «Вы что, обзываете меня лесбиянкой?» — спросила Ева. «Вот именно», — подтвердил Гаскел. Ева закатила ему увесистую пощечину. Очки слетели у него с носа, и он плюхнулся на пол. «Слушай, Джи», — начала было Салли, но Гаскел уже поднялся на ноги. «Вот что, жирная ты сука», — сказал он. «Правды захотела? Получай. Первое, ты ведь считаешь, что Генри, твой муженек, сам вляпался в эту куклу. Так вот, позволь мне тебе сказать...» «Гаскел, заткнись немедленно», — закричала Салли. «Черта с два, мне уже обыдрили и ты, и твои штучки. Я взял тебя из дурдома». «Неправда, клиника», — взвизгнула Салли. «Клиника для больных извращенцев вроде тебя». Но Ева не слушала. Она во все глаза смотрела на Гаскела. Он обозвал ее лесбиянкой и сказал, что Генри попал в эту куклу не по своей воле. «Расскажите мне о Генри», — закричала она. «Как он попал в эту куклу?» Гаскел указал на Салли. «Ее работа. Он был без сознания». «Вы его туда засунули?» — спросила Ева, обращаясь к Салли. «Это правда?» «Он пытался меня изнасиловать. Ева, он пытался...» «Не верю!» — закричала Ева. «Генри не такой!» «Говорю тебе, он пытался, он...» «И вы защемили его этой куклой?» Ева завизжала и бросилась через стол на Салли. Раздался треск, и стол рухнул. Гаскел отошел в сторону поближе к койке, а Салли пулей вылетела из каюты. Ева встала и направилась к двери. Ее использовали, обманывали и ей врали. И унизили Генри. Она убьет эту сучку Салли. Ева вышла на палубу. В конце ее виднелся смутный силуэт Салли. Ева обошла двигатель и сделала бросок. В следующее мгновение она поскользнулась на разлитом топливе, а Салли рванулась к каюте и захлопнула за собой дверь. Ева поднялась на ноги и долго стояла. Дождь струился по ее лицу, смывая все те иллюзии, которыми она жила целую неделю. И она увидела себя такой, какая есть. Толстой дурой, бросившей мужа в погоне за блеском, который оказался фальшивым и дрянным, замешанным исключительно на словоблудии и деньгах. И к тому же Гаскел сказал, что она лесбиянка. В этот момент на нее обрушилась вся тошнотворная правда относительно касательной терапии. Она, шатаясь, подошла к борту и села на ящик. И постепенно ее отвращение к самой себе перешло в гнев и холодную ненависть к прингшеймам. Она на них отыграется. Они еще пожалеют, что встретили ее. Ева встала, открыла ящик, вытащила спасательные жилеты и перебросила их за борт. Затем она надула матрас, опустила его в воду и сама перебралась через борт. Спустившись в воду, она улеглась на матрас. Он угрожающе раскачивался, но Ева не боялась. Она мстила прингшеймам, и ей было наплевать, что произойдет с ней самой. Она осторожно гребла, подталкивая спасательные жилеты впереди себя. Ветер дул в спину, и матрас двигался легко. Через 5 минут она уже обогнула камыши, и теперь ее нельзя было увидеть с катера. Где-то впереди была открытая вода, баржа, а значит и земля. Тут она поняла, что ветром ее матрас прибивает к камышам. Дождь прекратился. Тяжело дыша, Ева лежала на матрасе. Если избавиться от спасательных жилетов, то будет легче. С катера все равно до них не добраться. Она стала заталкивать их в камыши, но вдруг остановилась. Может, один стоит оставить? Она отцепила один жилет от общей связки и умудрилась надеть его на себя. После этого она снова легла лицом вниз на матрас и начала грести по течению в ту сторону, где проток расширялся. Салли прислонилась к двери и с отвращением посмотрела на Гаскела. «Ну и дурак же ты», — сказала она. И зачем тебе надо было все выбалтывать? Что ты теперь собираешься делать?» «Разведусь с тобой для начала», — сказал Гаскел. «Я отсужу у тебя по алиментам все, что у тебя есть». «Ничего подобного, ты не получишь ни цента», — заявил Гаскел и выпил еще водки. «Да раньше ты сдохнешь», — сказала Салли. «Я сдохну», — Гаскел усмехнулся. «Уж если кто и сдохнет, так это ты. Крошка с сиськами тебя прикончит». «Она остынет». «Думаешь? Попробуй открыть дверь и убедись. Давай, отпирай дверь». Салли отошла от двери и села. «На этот раз ты действительно влипла», — сказал Гаскел. «Надо же тебе было подобрать чемпионку по борьбе. Пойди и успокой ее». «Ни за что. Я скорее выйду с завязанными глазами против носорога». Он улегся на койку со счастливым выражением лица. «А знаешь, во всем этом есть нечто смешное. Тебе стоит взяться за эмансипацию неандертальца. Женская эмансипация в эпоху палеолита. Она Тарзан, ты Джейн. Завела себе зверинец». «Очень смешно», — сказала Салли. «А твоя роль какая?» «Я Ной. Скажи спасибо, что у нее нет пистолета». Он положил голову на подушку и уснул. Салли сидела, глядя на него с ненавистью. Она была напугана. Евина реакция оказалась такой бурной, что Салли потеряла уверенность в себе. Гаскел прав. В поведении Евы есть что-то доисторическое. Она вздрогнула, вспомнив темную фигуру, надвигающуюся на нее на палубе. Салли встала, пошла на камбуз и отыскала длинный острый нож. Потом вернулась в каюту, проверила, хорошо ли закрыта дверь, легла на койку и попыталась заснуть. Но заснуть не удавалось. Снаружи доносились какие-то звуки, волны бились о борт катера, завывал ветер. Господи, как же все запуталось! Салли покрепче сжала нож и принялась думать о Гаскеле и о том, что он сказал насчет развода. Питер Брейнтри сидел в кабинете стряпчего мистера Госдайка и обсуждал с ним проблемы, связанные с Уилтом. «Они держат его с понедельника, а сегодня четверг. Насколько я знаю, они не имеют права держать его так долго, не пригласив к нему адвоката». «Если он не просит адвоката, а полиция хочет его допросить, и он согласен отвечать на вопросы и отказывается пользоваться своими юридическими правами, то, честное слово, я не знаю, что я могу здесь сделать», — говорил мистер Гостайк. «Вы уверены, что ситуация именно такова?» — спросил Брейнтри. «Насколько мне удалось выяснить, именно такова. Мистер Уилт не просил свидания со мной. Я разговаривал с инспектором, который ведет это дело. Я уже говорил вам об этом. Так вот, совершенно очевидно, что по какой-то необъяснимой причине мистер Уилт готов оказывать полиции помощь в расследовании, пока они считают это необходимым. Если же человек отказывается воспользоваться своими юридическими правами, то он сам несет ответственность за возможные последствия». «Вы абсолютно уверены, что Генри отказался встретиться с вами? Может, полиция вас обманула?» Мистер Госдайк покачал головой. «Я много лет знаю инспектора Флинта», — сказал он. «И он не тот человек, чтобы не дать подозреваемому воспользоваться своими правами. Простите, мистер Брейнтри, я хотел бы помочь, но в данных обстоятельствах боюсь, честно говоря, что я ничего не могу сделать. Склонность мистера Уилта к обществу полицейских мне совершенно непонятна, но у меня нет никаких оснований вмешиваться». «Вы уверены, что они не применяют к нему каких-нибудь суровых мер или чего-нибудь в этом роде?» «Дорогой мой, какие суровые меры? Вы насмотрелись слишком много фильмов по телевизору. У нас в стране полиция не прибегает к насилию». «Они были очень грубые, когда разгоняли демонстрацию наших студентов», — заметил Брейнтри. «Ну, студенты — это совсем другое дело, а студенты, принимающие участие в демонстрациях, получают по заслугам». «Политические провокации — это одно, а такие убийства на семейной почве, в одном из которых ваш приятель мистер Уилт, по-видимому, замешан, совсем другое». «Честно могу признаться, что за мою долгую практику мне не приходилось сталкиваться с делом, в котором полиция бы не цацкалась с домашним убийцей и не относилась бы к нему, я бы даже сказал, с симпатией. В конце концов, они все тоже женатые люди, а потом, у мистера Уилта ученая степень, и это немаловажно. Если вы профессионал, а несмотря на всякие разговоры преподаватели тех училища в какой-то степени все же профессионалы, Можете быть уверены, что полиция ничего неподобающего себе не позволит. Мистер Уилт в полной безопасности». Уилт действительно чувствовал себя в безопасности. Он сидел в комнате для допросов и с интересом разглядывал инспектора Флинта. «Мотив? Что ж, интересный вопрос», — сказал он. «Если бы вы меня спросили, почему я вообще женился на Еве, мне было бы затруднительно объяснить вам это. Я был молод и...» «Уилт», — сказал инспектор Флинт, — «я не спрашиваю тебя, почему ты женился на своей жене. Я спрашиваю, почему ты решил ее убить». «Ничего такого я не решал», — возразил Уилт. «Значит, это было непредумышленное действие? Мгновенный импульс, с которым ты не смог справиться? Безумие, о котором ты теперь сожалеешь?» «Ни то, ни другое и ни третье. Прежде всего, это не было действие. Это была просто фантазия». «Но ты признаешь, что такая мысль приходила тебе в голову?» «Инспектор», — сказал Уилт, — «если бы я следовал каждой мысли, приходящей мне в голову, то меня бы уже осудили за растление малолетних, мужеложство, разбой, грабеж, нападение с целью нанесения тяжких телесных повреждений и массовое убийство». «Все эти мысли приходили тебе в голову?» «В разное время, пожалуй», — ответил Уилт. «Чертовски странный у тебя умишка». «Как и у подавляющего большинства. Рискну предположить, что бывают такие странные мгновения, когда и вы...» «Уилт», — сказал инспектор, — «не бывает у меня таких странных мгновений. Во всяком случае, не было, пока я с тобой не познакомился». «Значит, ты признаешь, что думал об убийстве своей жены?» «Я сказал, что такая мысль приходила мне в голову, в основном, когда я гулял с собакой. Это было вроде игры с самим собой, не больше». «Игры? Ты ведешь собаку на прогулку и думаешь о том, как бы прикончить миссис Уилт?» «Не назвал бы это игрой. Скорее, отработкой замысла». «Неплохо сказано», — похвалил Уилт с улыбкой. «Особенно насчет преднамеренности. Ева скрючивается в позе лотоса на ковре в гостиной и думает только о прекрасном. Я же веду эту чертову собаку на прогулку и думаю об ужасном, пока Клем гадит на газоне в Гренвильском парке». Но в том и другом случае конечный результат один и тот же. Ева поднимается и идет готовить ужин и мыть посуду. А я прихожу домой, смотрю телевизор или читаю и ложусь спать. Ничего не меняется, все остается как прежде. «Теперь изменилось», — сказал инспектор. «Твоя жена исчезла с лица земли в компании с блестящим ученым и его женой. А ты сидишь здесь и ждешь, когда тебе предъявят обвинение в убийстве». «Которого я не совершал», — добавил Уилт. «Что ж, и такое случается. Наши пальчики устали, мы писали». «К чертовой бабушке пальчики! Где они? Куда ты их дел? Скажи мне!» Уилт вздохнул. «Я бы рад. Да не могу, ну честно. Но теперь, когда вы отрыли пластиковую куклу...» «Не отрыли. И не скоро отроем. Мы до сих пор пробиваемся через скальный грунт. Не раньше, чем завтра докопаемся в лучшем случае». «А хоть есть чего ждать», — заметил Уилт. «Полагаю, тогда вы меня отпустите?» «Черта с два! В понедельник я возьму тебя под стражу». «Без всяких улик? Без трупа? Не имеете права!» Инспектор улыбнулся. «Уилт», — сказал он, — «у меня для тебя есть новости. Нам и не нужен труп. Мы можем задержать тебя по подозрению в убийстве, судить и признать виновным без всякого трупа. Может, ты и умный, но наших законов ты не знаешь». «Тогда я должен заметить, что у вас, ребята, не пыльная работенка. Значит, вы можете выйти на улицу, схватить любого ни в чем не повинного прохожего, засадить его и обвинить в убийстве, не имея на то никаких оснований?» «Оснований? У нас их навалом. Пятна крови и выбитая дверь. Пустой дом в жутком беспорядке. Затем эта чертова штука на дне ямы. А ты говоришь, у нас нет улик. Заблуждаешься». «Значит, нас двое заблуждающихся», — ответил Уилт. «Я тебе еще кое-что скажу, Уилт. Вся беда с такими негодяями, как ты, в том, что вы считаете себя слишком умными. Вы перебарщиваете и, в конце концов, выдаете себя с головой. Если бы я был на твоем месте, я бы сделал две вещи. Знаешь, какие?» «Нет», — сказал Уилт. «Не знаю». «Первое. Я бы вымыл ванную комнату. И второе, я бы держался подальше от этой ямы. Я не стал бы пытаться сбить нас со следа всякими заметками. Делать так, чтобы тебя обязательно увидел сторож и являться в дом мистера Брейнтри в полночь по уши в грязи. Я бы затаился и не высовывался. Но я же не знал про пятна крови в ванной, и если бы не было этой мерзопакостной куклы, я бы не бросал ее в яму. Я бы пошел спать. Вместо этого я надрался и вел себя как последний идиот. «Дай-ка я тебе еще кое-что скажу, Уилт», — сказал инспектор. «Ты и есть идиот. Хитрый идиот, но все равно идиот. Надо бы тебе проверить голову». «Все какое-то разнообразие», — сказал Уилт. «Ты о чем? Проверить голову, вместо того, чтобы сидеть здесь и слушать оскорбления». Инспектор долго и внимательно его изучал. «Ты это серьезно?» «В смысле?» «Насчет проверить голову. Ты готов подвергнуться обследованию квалифицированного психиатра?» «Почему нет?» — сказал Уилт. «Все быстрее время пойдет». «Вполне добровольно, ты понимаешь. Никто тебя не заставляет, но если ты сам хочешь...» «Послушайте, инспектор, если свидание с психиатром поможет мне убедить вас, что я не убивал свою жену, я буду только счастлив. Можете воспользоваться детектором лжи. Можете напичкать меня лекарствами, заставляющими человека говорить правду. Вы можете...» «Во всем этом нет необходимости», — сказал Флинт и поднялся. «Достаточно будет и психиатра. И если ты рассчитываешь, что тебя признают виновным, но сумасшедшим, забудь об этом. Эти парни разбираются, кто сумасшедший на самом деле, а кто симулирует сумасшествие». Он направился к двери, но остановился. Вернулся и, перегнувшись через стол, сказал... «Скажи мне только одну вещь, Уилт. Почему ты сидишь здесь так спокойно? Твоя жена неизвестно где. У нас есть улики, говорящие об убийстве. Есть ее двойник, если верить тебе, под 10-метровой глыбой бетона. А ты и усом не ведешь. Как тебе это удается?» «Инспектор», — сказал Уилт, — «если бы вы в течение 10 лет читали лекции газовщикам, и вам бы задали за это время столько же дурацких вопросов, как мне, вы бы поняли. Кроме того, вы не знаете Еву. Когда вы с ней познакомитесь, вы поймете, почему я не волнуюсь. Ева вполне способна позаботиться о себе. Может, она и не 7 пядей во лбу, но у нее врожденный инстинкт выживания. Господи, Уилт, без этого ей бы с тобой 20 лет не прожить. Есть у нее это. Вам она понравится, когда вы с ней встретитесь. Вас потом водой не разольешь. Вы оба все понимаете буквально и питаете пристрастие к ерунде. Из мухи слона делаете». «Из мухи? Уилт, меня от тебя тошнит», — сказал инспектор и вышел из комнаты. Уилт тоже встал и начал ходить взад и вперед. Он устал сидеть. С другой стороны, он был собой доволен. Он превзошел себя и гордился тем, что так вел себя в ситуации, которую многие бы сочли ужасной. Но для Уилта это было нечто другое. Первый за многие годы вызов. Когда-то газовщики и штукатуры тоже бросали ему вызов, но он научился с ними управляться. Следует на все реагировать шуткой. Пусть болтают, задают вопросы, а ты отвлеки их. Пусть ставят тебе ловушки, а ты расставляй свои. Но самое главное, что от тебя требуется, это решительно отвергать их утверждения. Что бы они ни утверждали с абсолютной уверенностью, например, что все стоящие парни искали, все, что от тебя требуется, это сначала согласиться, а затем напомнить, что половина великих людей в истории Англии были иностранцами, например, Маркони и лорд Бивербрук, и что даже мама Черчилля была янки, или рассказать, что англичане произошли от уэльсцев, как и викинги и датчане, и оттуда перейти через индийских врачевателей к Национальной службе здравоохранения и контроля за рождаемостью, или к любой другой теме, которая заставит их сидеть тихо, в недоумении, тщетно стараясь изобрести какой-нибудь сногсшибательный довод, чтобы доказать, что ты не прав. Инспектор Флинт был точно такой же. Он был более одержим, но тактика у него была такая же, как и у студентов техучилища. Кроме того, он взялся за дело не с того конца и слишком энергично, и Уилта забавляло, как полицейский пытается навесить на него убийство, которое он не совершал. Он даже почти ощущал себя важной персоной и настоящим мужчиной, чего с ним давно не случалось. Он был невиновен, сомнений в этом не было. В этом мире, где все остальное было сомнительным и ненадежным, достойным скептического отношения, факт его невиновности был очевиден. В Впервые в своей взрослой жизни Уилт был уверен в собственной правоте, и эта уверенность давала ему силы, которых он в себе не подозревал. Более того, он ни на минуту не сомневался, что Ева рано или поздно появится, жива и невредима, и попритихнет, когда узнает, к чему привела ее импульсивность. Так ей надо. Подумать только, взять да и прислать ему эту мерзкую куклу. Ей еще придется сожалеть об этом до конца своих дней. Да-да, если кто-то и пострадает от всей этой заварухи, то это старушка Ева с ее вечной занятостью и командирскими замашками. Ей придется немало потрудиться, чтобы объяснить все Мэвис Моттерам и соседям. Эта мысль приятно позабавила Уилта. Даже в техучилище к нему теперь станут относиться иначе, уважать его. Уилт слишком хорошо знал особенности либерального сознания. Нет сомнений, что когда он вернется, на него наденут венец мученика и героя. Они будут из кожи вон лезть, чтобы убедить самих себя, что никогда не верили в его виновность. И повышение он получит, и не только потому, что он хороший преподаватель, но чтобы они могли снять с себя чувство вины перед ним. Вот тебе и заклание жирного тельца.